Артур Ли не преминул и на этот раз явиться в сопровождении своего мрачного мистера Рида. Таким образом, здесь был также и представитель и от свободомыслящей Англии. Но больше всего собралось философов, ученых, художников, Гюден, Леруа, Дюплесси, почти все выдающиеся умы Франции. «Здесь можно открыть заседание Академии», — пошутил Тюрго. Присутствующие слышали, что из Америки пришли неблагоприятные известия, но вера их не поколебалась. Конечно, может пройти еще много времени, прежде чем союз Америки с могущественнейшим государством Европы принесет плоды. Но благодаря этому союзу победа предрешена. Гости Франклина полностью разделяли спокойную уверенность своего хозяина Сайра. Тюрго не хватало его друга Дюбура. Ему очень хотелось бы с ним поспорить. Сейчас никто уже не упрекал его в том, что в бытность свою министром он отказал американцам в кредите. И ему не нужно было оправдываться и объяснять, почему он не хотел, чтобы чистота американского дела была запятнана деньгами прогнившей монархии. Зато теперь он разглагольствовал перед молодыми французами. Он объяснил им, что рад союзу, но сожалеет, что эта связь наносит ущерб моральному престижу Соединенных Штатов. Он не признает компромиссов и почитал бы за лучшее, если бы Америка освободила себя собственными силами. Но пакт заключен, и остается только надеяться, что Соединенные Штаты не пострадают и не запятнают себя. «Сегодня, — горячо говорил Тюрго, — американский народ является надеждой всего человечества. Он должен стать примером для человечества. Америка обязана на деле доказать миру, что люди могут быть свободными и в то же время умеренными, сильными, спокойными, сдержанными. Тираны и авантюристы в церковном облачении заявили, что благополучие человечества покоится на принуждении, на зависимости, на подчинении королям и прелатам. Америка должна доказать, что, безусловно, возможно сбросить с себя цепи и после этого достичь полного расцвета. Ради себя и ради всего мира Америка должна стать оплотом свободы. Она предоставит убежище угнетенным всех наций. Она явится утешением Вселенной. И тогда свобода воцарится во всем мире. Возможность найти приют в этом убежище и уйти из-под власти дурных правителей заставит правительство на всем земном шаре признать пользу просвещения. Франклин с неудовольствием слушал эту речь. Он опасался, что подобные высказывания никак не могут содействовать улучшению отношений между Соединенными Штатами и французским правительством. Еще меньше удовольствия доставили ему речи делегата из Марселя Мосье Рука, наделенного богатой жестикуляцией. К счастью, мосье Рейнваль, представитель правительства, постарался пропустить мимо ушей эти крикливые речи. Сейчас марселец принялся декламировать нескольким молодым людям фанатического вида, сгруппировавшимся вокруг мистера Рида, свое стихотворение «Послание к бостонцам». Доктору Франклину уже приходилось слышать его раньше. «Я сам», — декламировал мосье Лерука, — «взираю с завистью на то, как вы, не слушая воплей, ополчились на цезаризм, из-за которого мы отстали на 2000 лет. Вы, нелояльные люди, мятежники, вы, у которых нет ни пап, ни королей, ни королев, вы пляшете, а на человечестве все еще тяготеют цепи. Вы уверенно ломаете традиции, имеете право смеяться в лицо всему свету и быть свободными». Мистер Рид зааплодировал, исполненный мрачного восторга, и вслед за ним зааплодировали все его единомышленники. Аплодировал и Пьер с добродушной иронией, внимавший этим хорошо задуманным, но не слишком удачным стихам. Да, Пьер и Тереза тоже присутствовали на приеме. Получив приглашение от Франклина, Пьер так невероятно обрадовался, что даже сам удивился. Доктор приписал на красиво напечатанном пригласительном билете несколько строк. Он просит мосье де Бомарше привести свою очаровательную супругу. После вечера в Редут-Шенуаз Пьер уже перестал сердиться на Франклина. Теперь он был преисполнен благодарности. Он знал с самого начала, что Франклин не сможет долго ненавидеть Бомарше.